Глава 4. Сви. Я отвел Ван Даля, Мишеля и Брефора в сторону и показал им свою находку. «А ты уверен?» — спросил Мишель. «Что это не какая-нибудь игра природы?» «На все 100. Взгляни на общую форму, на подгонку. Это точная реплика солютрейского наконечника». «Или индейских наконечников из обсидиана», — добавил Брефор. «Ты мог их видеть в музее человека, если, конечно, ты там бывал». «Стало быть», — проговорил Мишель, — «нам придется признать, что на Теллусе есть люди». «Не обязательно», — сказал Ван Даль. «Разум может расцвести в отличных от нашей формах. До сих пор мы ничего сходного с земной фауной в Теллусийской не встречали». «Вот именно», — заметил я. «Если мой кузен и его спутники обнаружили гуманоидов на Марсе, отнюдь не факт, что мы найдем их здесь». «А не могут это быть, — продолжал Мишель, — такие же земляне, как и мы сами, что если у них просто нет тех средств, которые есть у нас, и потому они вынуждены были вернуться к орудиям каменного века?» «Не думаю. На Земле сейчас лишь очень немногие умеют обрабатывать камень так, как это делали в доисторические времена. А изготовление подобной штуковины, ты уж поверь мне, требует высочайшего мастерства. Мастерства, которое приходит лишь после многих лет практики. В любом случае, нужно быть начеку и предупредить остальных». Так мы и поступили. Я проверил фары и прожектор, связанные с вращающейся башней. Ночные дежурства были на всякий случай удвоены. Первыми встали на вахту я и Мишель. Он сел на место стрелка, а я — на переднее сиденье, просунув в бойницу дуло автомата и положив рядом заряженный магазин. Через пару минут я позвонил ему по телефону. «Думаю, будет лучше, если мы станем время от времени переговариваться. Так хоть не задремаем. Если захочешь покурить трубку, позаботься о том, чтобы пламя зажигалки не было видно снаружи». «Договорились. Если что-нибудь увижу, сразу же выйду на связь и...» Внезапно где-то во тьме совсем рядом прозвучал странный громкий крик. Это был даже не крик, а какой-то трубный клокочущий звук, переходящий в пронзительный визг, от которого сжималось сердце. Я оцепенел. Должно быть, у гигантских ящеров вторичной эры были такие же душераздирающие голоса. Неужели мы оказались в краю, населенном тираннозаврами? «Ты слышал?» — прошептал микрофон Мишель. «Еще бы! Что, черт возьми, это могло быть? Может, включить прожектор?» «Ни в коем случае. И вообще, помолчи!» Странный крик прозвучал снова, теперь уже ближе. При бледном свете селены я различил над стеной деревьев движение какой-то огромной черной массы. Еле дыша, я вставил магазин в автомат. Легкий щелчок прозвучал для меня как гром. Надо мной, чуть скрипнув, развернулась башня. Мишель тоже увидел это и прицелился. В наступившей тишине слышалось только безмятежное похрапывание Ван Даля. Здорово же они все вымотались, если даже такие крики не могут их разбудить. Пока я раздумывал, не поднять ли остальных по сигналу тревоги, темная масса задвигалась и вышла из-за деревьев. В полутьме я с трудом различил увенчанную гребнем спину, короткие массивные лапы, рогатую плоскую голову с очень длинной мордой. Какая-то странность в походке чудовища привлекла мое внимание. У него было 6 лап, в длину монстр достигал 25-30 метров, при высоте метров 5-6. Я сдвинул предохранитель, но не решился положить палец на гашетку, боясь, что нервы у меня не выдержат, и я дам очередь. «Внимание! Приготовься, но не стреляй!» — сказал я. «Это еще что за гадина?» «Не знаю. Внимание!» Чудовище снова зашевелилось. Теперь оно шло на нас. Голова его была увенчана плоскими, развесистыми, как у лося, рогами, сверкающими при лунном свете. Неспешно, полуползком и чуть не волоча по земле брюхо, гигант протащился мимо, снова ушел за деревья, и я потерял его из виду. Это были страшные минуты. Когда монстр снова вышел из-за деревьев, он был уже далеко и вскоре совсем растворился во тьме. Облегченное «уф» послышалось в телефоне. Я ответил тем же. «Осмотрись кругом», — сказал я. По скрипу педали я понял, что Мишель выполняет указания. Внезапно до меня донеслось его приглушенное «Ах, иди сюда!». Поднявшись по лестнице, я примостился рядом с Мишелем по другую сторону от пулемета. «Прямо перед тобой, вдали!» Еще вечером мы заметили в том направлении скалистый склон. Теперь на этом склоне мерцали огни, изредка заслоняемые чем-то темным. «Костры! В пещерах! Так вот, где живут эти резчики по обсидиану!» Мы так и сидели, словно загипнотизированные, лишь изредка отрываясь, чтобы оглядеться вокруг. Когда несколько часов спустя взошло красное солнце, мы все еще не могли оторваться. «Что, нельзя было нас разбудить?» — возмутился проснувшийся вандаль. «Когда я еще увижу этого зверя?» «Действительно, не очень-то красиво с вашей стороны», — заметила Мартина. «Да как-то не подумал», — ответил я. «Пока этот монстр был рядом, я не хотел, чтобы вы вскакивали и шумели с просонок. А потом он ушел. Теперь мы с Мишелем поспим немного. Вандаль и Брефор на карауле. О том, что следует смотреть в оба, вы и сами знаете. Стреляйте только в случае крайней необходимости. Ты, Шарль», — обратился я к Брефору, — «возьми второй автомат и поднимись в башню. Пулемет используйте лишь тогда, когда иначе будет нельзя. Патронов у нас маловато. Но если понадобится, не жалей их. Выходить из машины запрещено. Когда взойдет Гелиос, разбудите меня». Но поспать нам удалось только час. Сон внезапно прервали выстрелы и резкие толчки рванувшейся с места машины. В мгновение ока я соскочил с койки, и тут же мне на голову свалился полусонный Мишель. Я увидел поле за рулем и спину припавшего к автомату вандаля. Мартина подавала ему перезаряженные магазины. Сзади, со старым автоматом в руках, не отрывался от бойницы Брефор. Башня поворачивалась в разные стороны, и тяжелый пулемет бил короткими очередями по 4-5 выстрелов. «Мишель, заряжай новую ленту!» Я перебрался на переднее сиденье. «Что случилось? Почему едем?» «Трава горит». «А по кому стреляете?» «По тем, кто ее поджег. Смотри, вот они!» Над высокой травой мельком заметил силуэт, смутно напоминавший человеческий. Кто-то несся параллельно нам на огромной скорости. Всадники? Нет, кентавры. И словно для того, чтобы оправдать меткость определения вандаля, одно из этих существ выскочило на открытый участок метрах в 100 впереди. С первого взгляда казалось, что это действительно легендарный кентавр. 4 тонкие ноги несли его горизонтально расположенное туловище, а спереди поднимался на высоту 2 метра перпендикулярно почти человеческий торс с лысой головой и 2 длинными руками. Коричневая кожа этого существа лоснилась, как только что очищенный индийский каштан. В левой руке оно держало пучок длинных палок. Схватив одну из них правой рукой, существо устремилось к нам и метнуло свою палку. «Дротик?» — изумился я. Орудие воткнулось в землю в нескольких метрах перед нами и с треском переломилось под колесами. Из грузовика послышался чей-то тревожный крик. «Быстрее, быстрее, огонь настигает!» «Едем на максимуме. 55 километров в час», — отозвался я. «Далеко огонь? Метрах в 300, не больше. Ветер гонит его за нами». Мы продолжали мчать по прямой. Кентавры исчезли. «Как это произошло?» — поинтересовался я у Мартины. «Мы как раз говорили о том звере, которого ты видел ночью, когда Брефор вдруг сообщил вандалю, что позади нас загорелась трава. И не успел он это сказать, как появилось 100 этих существ. Они принялись забрасывать нас дротиками. У некоторых, кажется, были даже луки. Мы ответили очередью и рванули вперед. Вот и все». «Огонь догоняет!» — прокричал Бельтер. «Он уже в 100 метрах!» Справа все уже было затянуто дымом. Над грузовиком пролетали искры, зажигая новые очаги, которые приходилось объезжать. «Попытайся еще немного прибавить газу, Поль», — попросил я. «И так выжимаю по полной. 60 час, а если полетит ось, то мы поджаримся заживо, но они выдержат». «Забирай влево, Поль, влево!» — закричал Брефор. «Там голая земля». Шефер круто свернул, и через несколько мгновений мы уже мчались по широкой голой полосе рыжеватой глины. Горы были недалеко, и Гелиос поднимался все выше. Я взглянул на часы. С того времени, как мы с Мишелем улеглись поспать, прошло всего 30 минут. Теперь наше положение было получше. Вокруг, может быть, на несколько километров, расстилалось обнаженное пространство, лишенное всякой растительности. С нашим вооружением здесь нам нечего было бояться. Ни дротики, ни стрелы не могли пробить броню грузовика. Единственным уязвимым местом были шины. Мы остановились. Скоро огонь подступил к нашему спасательному острову и обогнул его слева. Целый поток неведомых странных зверьков устремилась к нам, спасаясь от пламени. Вандаль выскочил наружу, ему удалось поймать несколько штук, самых разных размеров. Одни не больше землеройки, другие — с небольшую собаку. Все они имели по 6 лап и по 3 или 6 глаз. Справа от нас огонь натолкнулся на влажные заросли и начал угасать. Слева пламя ушло вперед. Оно достигло группы деревьев, которые трещали и вспыхивали, словно облитые бензином. Раздался ужасающий рев. Огромное тело мелькнуло среди огня и устремилось, раскачиваясь прямо к нам. Это было ночное чудовище или его собрат. Очевидно, в роще находилась его лёжка. Метрах в 500 от нас уже на голом пространстве зверь остановился. Подзорную трубу я мог теперь рассмотреть его во всех подробностях. Если не считать 6 лап, чудовище, в общем, походило на динозавра. Увенчанная гребнями спина, длинный хвост, утыканный колючками, морщинистая кожа, покрытая блестящей зеленой чешуей. Огромная, длиной 3-4 метра голова была усажена рогами, 2 верхних разветвленных рога нависали над 3 глазками, 2 боковыми и 1 средним на лбу. Когда динозавр повернул голову, зализывая ожог, я увидел ряд острых длинных зубов и красный язык, выскальзывающий из фиолетовой пасти. И тут появились кентавры, вооруженные луками. На чудовище посыпался дождь, стрел, зверь бросился на охотников. Они увертывались от него с поразительной ловкостью. Движения их были точны и грациозны, а в скорости бега они превзошли бы любого скакуна. Кстати, только это их и спасало. Чудовище оказалось на удивление подвижным для своего веса. Затаив дыхание, наблюдали мы за этой сценой эпической охоты, не решаясь вмешаться. Да и стрелять было рискованно, потому что охотники вихрем кружились вокруг своей добычи. Я уже собирался дать приказ продолжать движение, когда произошло несчастье. Один из кентавров поскользнулся, зубастая пасть сомкнулась над ним и перекусила его пополам. «Вперед, приготовиться к стрельбе!» Мы шли на средней скорости, чтобы можно было лучше маневрировать. Как это ни странно, кентавры заметили нас лишь тогда, когда мы были от них всего в 100 метрах. Но, увидев нас, они тотчас перестали атаковать чудовище и отступили группами по 3. По мере того, как мы приближались, они отступали все дальше, оставляя нас один на один со зверюгой. Нужно было любой ценой избежать столкновения. Этот монстр смял бы нас в лепешку. «Огонь!» — скомандовал я. Чудовище ринулось на броневик. Казалось, ни пули, ни разрывные снаряды не смогут его остановить. Шефер круто свернул налево. Мне показалось, что зверь скользит куда-то вправо. И тут удар хвоста вмял броню. Башня развернулась, и снова заработал тяжелый пулемет. Зверь преследовал нас. Но вот, наконец, он споткнулся и рухнул. Чудовище было мертво. Кентавры наблюдали за нами, держась в отдалении. Видя, что динозавр не шевелится, я вылез из броневика, не выпуская автомата из рук. Мишель и Вандаль последовали за мной. Мартина тоже хотела выйти, но я ей запретил и оказался прав. Не успели мы сделать несколько шагов, как кентавры бросились на нас с пронзительным свистящим кличем «Сви! Сви!». Затрещал автомат и тут же умолк. Очевидно, заклинило патрон. Пулемет из башни дал всего 2 одиночных выстрела. Нападающие были уже слишком близко. Теперь мы стреляли в упор. Меткая очередь скосила сразу 3 кентавров. Еще 2, по-видимому, были ранены и повернули назад. Остальные продолжали атаковать, осыпая нас дождем стрел, которые, к счастью, летели мимо. Еще миг, и началась рукопашная. Отбросив автоматы с расстрелянными магазинами, мы взялись за револьверы, но я своим не успел воспользоваться. Кто-то обхватил меня сзади и оторвал от земли и понес. Могучие руки прижимали меня к маслянистому туловищу, от которого исходил резкий запах прогорклого жира. Кисти мои были притиснуты к бокам, и револьвер бесполезно болтался в левой руке. Я слышал за спиной выстрелы, но не мог обернуться. Сухая земля звенела под копытами моего похитителя. Я понимал, что медлить нельзя. Более 30 кентавров уже спешили на помощь нападающим. Если я не вырвусь сейчас, потом меня уже ничто не спасет. Отчаянным усилием мне удалось на миг разжать объятия и высвободить правую руку. Перехватив револьвер, я нащупал дулом голову существа, которое меня уносило, и выстрелил 5 раз подряд. Страшный толчок швырнул меня на землю. Когда я приподнялся, сильно помятый и еще наполовину оглушенный, кентавры были от меня всего метрах в 300, а с другой стороны ко мне на полном ходу приближался грузовик. Его автоматы и пулемет почему-то молчали. Почти ни на что не надеясь, я бросился к нему навстречу. Все мое лицо и тело были залиты оранжевой кровью кентавра. Я задыхался, в боку у меня кололо, а галоп преследователей слышался все ближе и ближе за моей спиной. Мишель, высунувшись из люка башни, делал мне отчаянные жесты. «Слишком поздно», — подумал я, — «но почему они не стреляют?» И только тут вдруг понял, друзья боятся попасть в меня. Я тут же бросился на землю. Повернувшись лицом к врагу, в моем револьвере оставалось еще 3 патрона. В то же мгновение первые очереди пронеслись над моей головой, разом срезав 10 преследователей. Ошеломленные кентавры остановились, лишь 2 продолжали скакать ко мне. Я уложил их 2 выстрелами с расстояния 10 метров. Грузовик заскрипел тормозами возле меня. Дверца открылась, я одним прыжком вскочил внутрь и захлопнул ее за собой. Стрелы забарабанили по броне, царапая плексиглас смотровых окон. Одна из них влетела прямо в бойницу и воткнулась, дрожа, в спинку сиденья. Пришлось снова открыть огонь, и только тогда уцелевшие кентавры бежали. Поле боя осталось за нами. Мишель спустился из башни. «Ну, старина, ты счастливо отделался. Какого черта ты не лег раньше?» «Да как-то сразу не подумал. Потерь нет?» Вандали во время заварушки угодила в руку стрела. Рана пустячная, если, конечно, стрела не отравлена. Впрочем, Брефор осмотрел наконечник и уверяет, что нет. «Да чего ж страшные твари! Ну и что будем делать теперь? Вернемся, посмотрим на поверженного нами Голиафа». Мишель, Вандаль и я во второй раз вылезли из грузовика, чтобы рассмотреть чудовище, а заодно и трупы кентавров, оставшихся на месте схватки. Вандаль сказал, что броня Голиафа, как мы окрестили монстра, напоминает хитин земных насекомых, но с рядом отличий. Во всяком случае, она несравненно тверже. Для того, чтобы отпилить один разветвленный рог, который Вандаль решил взять с собой, нам пришлось пустить в ход ножовку, после чего полотно совершенно затупилось. У меня еще было несколько пленок для лейки, которые мы берегли как зеницу ока. Но тут уж мы сфотографировали чудовище и кентавров. Удивительные создания эти кентавры. Или сви, как мы начали называть их позднее. Кстати, сами они называют себя точно так же. У них почти цилиндрическое тело, 4 тонкие ноги с маленькими твердыми копытами и короткий чешуйчатый хвост. Спереди тело под прямым углом выгнуто вверх, образуя почти человеческий торс с 2 длинными руками. На руках по 6 пальцев неравной длины, 2 из них противостоящие. Голова круглая, безволосая и безухая. Уши заменяют перепонки, закрывающие внутренние слуховые раковины. У них 3 глаза светло-серого цвета, средний, самый большой, расположен посреди лба. Широкий рот вооружен острыми, как у ящера, зубами, нос длинный и мягкий, спускается почти до самых губ. Вандаль наскоро произвел вскрытие одного из кентавров. У того оказался большой, развитый мозг, защищенный помимо черепа хитиновой оболочкой, и гибкий, но достаточно прочный благодаря обилию минеральных веществ костяк. Несмотря на значительные различия, анатомия кентавров несравненно ближе к человеческой, чем в строении гидр. В вертикальном торсе у них расположены 2 могучих легких, похожих на наши, но более простых, до сердца с 4 отделениями. Желудок, кишки и прочие внутренние органы занимают горизонтальную часть тела. Некоторые трупы были еще теплыми, из них сочилась густая кровь оранжевого цвета. «У этих существ много общего с людьми», — проговорил Вандаль. «Они пользуются огнем, обрабатывают камни, изготовляют луки. Словом, это разумные создания. Жаль, что наше знакомство началось столь печально». Действительно, у кентавров, кроме оружия, луков и дротиков с искусно отточенными обсидиановыми наконечниками, было даже нечто вроде одежды. Вокруг верхней части туловища они носили широкие пояса из растительных волокон тончайшего плетения с подвешенными к нему такими же плетеными мешочками, в которых оказались самые разнообразные орудия из обсидиана. Все они поразительно напоминали орудия людей позднего палеолита. Покинув поле сражения, мы поехали дальше. На сей раз для ночлега мы выбрали открытое место, где не было ни травы, ни деревьев. Такие странные голые участки попадались довольно часто. Они подходили нам сейчас как нельзя лучше, и на одном из них мы остановились, развернув грузовик вниз по склону, чтобы его можно было завести сходу, если вдруг откажет стартер. Впрочем, все эти предосторожности оказались излишними. Ночь прошла спокойно, если не считать трубных криков Голиафа, доносившихся издалека. Утром, однако же, разбудивший меня Мишель имел весьма озабоченный вид. «Взгляни», — сказал он, показывая мне барометр. Столбик ртути вместо привычного для нас 91 сантиметра давления сейчас едва доходил до 76. «Похоже, здесь будет скоро веселенькая погодка». «Ты уверен, что дело тут не в высоте над уровнем моря?» «Вчера вечером он показывал 90. Подтащив меня к левому окну, он добавил: «А потом посмотри на горы». Цепь неведомых гор, вдоль которых мы продвигались, исчезла в тумане. На западе по небу бежали серо-черные тучи. «Здесь оставаться нельзя», — решил я. «Вперед! Нужно найти какое-нибудь естественное укрытие». Поль сел за руль, устраиваясь поудобнее, взглянув на горизонт и коротко присвистнув с видом знатока. «Фу, круто! Видел такое лишь раз, во время циклона над Южной Атлантикой». Весь западный горизонт сделался уже свинцово-серым, зловещим. Контраст был разительным. На востоке всеми своими огнями сверкало восходящее солнце, тогда как здесь стремительно поднималось в небо эта ужасающая мгла. «Бери левее», — сказал я. «Чем дольше будем оставаться на возвышенности, тем меньше шансов, что нас затопит». Мы мчались по безжизненной равнине на юго-запад. Тучи закрыли уже почти половину неба. Внезапно первые тяжелые капли застучали по броне. Но ветра не было. Он бушевал где-то в высоте, перемешивая громады туч, а здесь внизу нас обволакивала удушающая жара. Оставив Мишеля рядом с водителем, я вместе с Мартиной забрался в башню, надеясь оттуда заметить какое-нибудь убежище. Чтобы скорее добраться до гор, мы свернули на юг, потом на юго-восток. Местность постепенно повышалась. Дождь продолжал идти крупными, редкими каплями. Гроза глухо ворчала где-то западнее. Мы приближались к скалам, в которых я с трудом различал многочисленные пещеры. Свет мерк и становился все тускнее. До скал оставалось еще добрых 2 километра, когда буря обрушилась на нас. Страшный порыв почти развернул грузовик, и я услышал, как Поль ругается за рулем, стараясь взять прежнее направление. Хлынул ливень невероятной силы, длинные жидкие стрелы косо падали с неба, и скалы казались нам то дальше, то ближе, в зависимости от наклона, колебаемой ветром водяной завесы. Оглушительно загрохотал гром. Нас окутала тьма, лишь вспышки ярко-фиолетовых молний прорезали мрак, слепя глаза. Я поспешил втащить пулемет внутрь и заткнуть бойницу. И все равно даже в закрытом кузове приходилось кричать во все горло, гром грохотал теперь беспрестанно, заглушая голоса. Грузовик выбивался из сил. Шины, не встречая сопротивления, буксовали в разжиженной почве. Ветер то стихал, то снова обрушивался внезапными шквалами, снося автомобиль, и чтобы не рисковать, мы едва плелись со скоростью около 10 км/ч. Молнии трепетали, казалось, целыми минутами. Потом началась настоящая фантасмагория. Вспышек и мрака, из которого рядом со мной на мгновение возникло бледное и немного испуганное лицо Мартины. Когда я нагибался, я видел внизу под ногами кабину броневика. Брефор у столика вносил записи в путевой журнал. Вандаль приводил порядок свои заметки. И только Бельтера нигде не было видно. Наконец я разглядел его ногу, свешивающуюся с койки. Он спал. После безмятежного покоя кабины бушующаяся снаружи стихия казалась еще ужаснее. Ливень и шквалы состязались в ярости. При вспышках молнии казалось, что капот машины с трудом разрезает морские волны. Вода низвергалась потоком, крыша дрожала, натянутая до предела антенна вибрировала, и я слышал ее жалобный звон в пределах между раскатами грома. «Да уж», — прокричал я, — «вот это гроза! Всем грозам гроза! Она восхитительна!» — отозвалась Мартина. И действительно, то было восхитительное, хотя и жуткое зрелище. На земле я часто попадал в грозу в горах, но никогда не видел такой, которая могла бы сравниться с этой своим неистовством и красотой. Когда метрах в 200 от нас сверкнула молния, я прокричал Мишелю. «Что там с барометром?» «По-прежнему резко падает. Мы уже близко. Вижу пещеры. Включите фары». И в самом деле скалистая гряда была рядом. Несколько минут мы ехали вдоль нее, пока не отыскали возвышенную и достаточно ровную площадку, на которой мог уместиться наш грузовик. Скала повисла над нею, образуя укрытие. Опасаясь встретить здесь Сви или Голиафа, я снова подставил пулемет на турель. Сквозь открытую бойницу внутрь врывался холодный, сырой воздух и шум дождя. К счастью, убежище оказалось свободным. И вскоре наш грузовик стоял уже на сухом месте, защищенном, по крайней мере, 30-метровой толщей каменного навеса. Мы развернули машину передом к выходу и вылезли из бронированного кузова. У пулемета остался Бельтер, была его очередь дежурить. Наше убежище достигало 50 метров в длину, уходило под скалу метров на 20, а свод поднимался метров на 25. Кое-где по нему стекала вода, продолбившая своего рода водостоки, но там, где пол возвышался, было совершенно сухо. В одном углу мы обнаружили кострище, пепел, кости и орудие из обсидиана. Здесь были Сви и, по-видимому, совсем недавно. Значит, придется бодрствовать. Кроме того, мы нашли в расщелине заботливо припрятанные куски необработанного обсидиана и запас сухих веток. Может быть, с нашей стороны это было неосторожно, но мы не удержались и развели костер позади грузовика. Здесь же мы и поели, выкинув банки из-под консервов кучу мусора, оставленную Сви. «Представляю, какие будут глаза у наших друзей-кентавров, когда они найдут эти странные сосуды», — сказал я. «Особенно, когда увидят этикетки», — добавил Мишель. Одну из банок сосисок украшала цветная картинка. Тетушка Ирма, на которой упомянутая дама была представлена в виде дородной кухарки. «Думаю, они получат не самое лестное представление о нашем искусстве», — заметила Мартина. «Все эти реплики нам приходилось выкрикивать, чтобы перекрыть шум низвергавшегося водопада». Когда к пулемету встал Мишель, я попросил освободившегося Бельтера помочь нам с Брефором вырыть небольшую траншею. Мне хотелось узнать, кто и когда жил в этом гроте. Наши старания были вознаграждены. В песчаной почве мы обнаружили два слоя золы и всяких остатков толщиной по 20 сантиметров каждый. В обоих слоях были одинаковые орудия. Насколько мы могли судить, они сильно отличались от тех, которыми пользовались теперешние Сви. Все предметы были значительно примитивнее. Наконечники стрел представляли собой просто заостренные, с одной стороны, осколки обсидиана, а не изящные лавровые листья. Кроме того, мы откопали один скелет Сви, но так и не могли решить, был он здесь похоронен намеренно или нет. В тех же слоях оказалось множество различных костей, некоторые, по-видимому, принадлежали Голиафам. Три живых представителя этого рода нанесли нам под вечер визит. Они были относительно невелики, самый большой достигал в длину метров 10. Мы отказались их принять и довольно невежливо выгнали под дождь. Голиафы заупрямились, пришлось угостить их очередью, которая уложила одного на повал, остальные обратились в бегство. Ливень продолжался еще двое суток с короткими перерывами. Все это время мы занимались раскопками, больше нечего было делать. Я углубил траншею, вместо песка, верхних слоев внизу, лежал слой неровных известняковых обломков, след более ранней эпохи, когда климат был явно холоднее. Должно быть, на Телусе, как и на Земле, был свой период оледенения, и я решил про себя поискать в горах древние ледниковые морены. Кучку костей и обточенных камней мы погрузили в машину. Это была наша первая коллекция, основа будущего музея. Утром третьего дня солнце встало в безоблачном небе. Однако двигаться с места было еще нельзя. В низовьях стояла вода, а местами почва настолько размокла, что превратилась в грязевые болота глубиной до четверти метра. К счастью, дул сильный ветер, и все быстро просыхало. Мы воспользовались вынужденным отдыхом для того, чтобы связаться по радио с советом. На вызов ответил мой дядя. Я рассказал ему о встрече со СВИ и об открытии нефти. Он, в свою очередь, поделился новостями. Последние дни гидры все время пролетают над земной территорией, но не нападают. Ракеты сбили уже штук 50. Я предупредил совет, что мы намерены продвинуться дальше, на юго-запад, а потом повернем обратно. Грузовик был в отличном состоянии, у нас еще оставалось почти половина горючего и вдоволь продуктов и боеприпасов. Пока мы проехали 1070 километров. Едва почва подсохла, мы двинулись дальше. Вскоре нам встретилась еще одна река, которую я назвал Везер. Она была меньше Дордони и местами сужилась до 50 метров. Однако пересечь ее оказалось нелегко, так как после недавних ливней река вздулась, течение было стремительное и глубина порядочная. И все же мы ее переехали, но об этой переправе я до сих пор не могу вспоминать без дрожи. Поднимаясь вверх по реке, мы доехали до водопада. Здесь Везер низвергался с уступа почти 30-метровой высоты. Осмотрев местность, я решил, что этот уступ и скалы на берегу возникли в результате геологического сброса. На несколько километров выше нам посчастливилось найти подходящий для нашей машины пологий спуск, и грузовик осторожно съехал под прямым углом к речке до самой воды, чуть выше водопада. Но что было делать дальше? И тут в голове Мишеля зародилась отчаянная мысль, которая сначала привела меня в ужас. «Смотри», — сказал он, показывая на широкий плоский утес, выступавший из воды метрах в 10 от берега, и еще в 2-3 таких же камня, расположенных почти в одну линию с перерывами 5-6 метров между ними. «Ты видишь? Вот быки моста. Остается только положить настил». Я немного даже оторопел. «Настил? Но из чего?» «Здесь рядом я видел деревья высотой от 10 до 20 метров. У нас есть топоры, веревки, гвозди. Найдутся и кусты, достаточно гибкие для связок». «А ты не думаешь, что это немного рискованно?» «А вся наша экспедиция, она что, не рискованная?» «Ну ладно, посмотрим, что скажут остальные». Брефору сей план показался вполне выполнимым. «Придется, конечно, попотеть, но мы делали и не такое». Под прикрытием грузовика, посадив Мартину за руль и Вандаля к пулемету, мы превратились в дровосеков. Свалив и очистив от ветвей стволы деревьев, мы грубо обтесали их, а потом грузовик оттащил бревна метров на 50 выше водопада. Теперь нужно было занести конец одного бревна над первый утес. Я ломал себе голову, как это сделать, когда увидел, что Мишель быстро сбрасывает одежду. «Ты же не собираешься добраться туда вплавь?» «Как раз-таки собираюсь. Перевяжи меня веревкой. Я нырну здесь, и течение меня снесет прямо на камни». «Да ты с ума сошел? Ты же утонешь!» «Не волнуйся. Я был чемпионом по плаванию. 100 метров за 58,4 секунды. Скорее, пока сестра не видит. Я-то не боюсь, а ей волноваться незачем». Войдя в воду, Мишель сильными грибками устремился к середине реки, пока не отплыл метров на 10 от берега. А потом отдался во власть течению. Мы с Брефором держали веревку, второй ее конец опоясывал Мишеля. В нескольких метрах от утеса пловец бешено заработал руками и ногами, борясь с потоком, который увлекал его к пропасти. Без особого труда он ухватился за выступ, одним толчком подтянулся и встал на камень. «Бррр, вода-то холодная!» — прокричал он нам в грохоте водопада. «Привяжите к одному концу бревна мою веревку, а ко второму другую, то, что осталось у вас. Вот так. Спускайте, только не спешите. Держите крепче, не давайте бревну всплывать вниз». Огромная балка уткнулась одним концом в камень, а другим, который удерживали мы, заскребла по мелководью. Не без труда занесли мы свой конец на берег, потом Поль, Брефор и я переправились на камень. Поль и я ползком оседлав бревно, спустили ноги в воду, а Брефор прошел поверху, балансируя над потоком в 5 метрах от водопада. Он сказал, что не выносит, когда у него мокрые ноги. Вчетвером мы вытащили второй конец бревна на огромный камень и укрепили сильными скобами. Первая балка моста была положена. Чтобы положить вторую, все пришлось проделать сначала. К вечеру мы поставили на место третью. Ночь прервала работу. Я устал, Мишель и Поль измучились основательно, и только Брефор был еще довольно свеж. Вместе с ним я встал на первую вахту до полуночи. Во вторую смену дежурили Вандаль и Бельтер. В третью, уже после восхода Соля, одна Мартина. С утра работа возобновилась. На следующий день мы уложили балки через все пролеты между каменными опорами и добрались до противоположного берега. Еще 4 дня ушло на то, чтобы положить настил. Наша стройка имела самый живописный, хотя и странный вид. Погода стояла ясная, чуть прохладная, воздух был по-молодому свеж и прозрачен даже в сумерках. Настроение у всех веселое. Последний день во время полуденного завтрака я откупорил пару бутылок старого вина, которое вдохновило в нас безграничный оптимизм. Расположившись на серой траве подле грузовика, мы благодушно смаковали последнее сладкое блюдо, когда в воздухе засвистели стрелы. К счастью, никто не был ранен, только шина грузовика оказалась пробитой. Схватив лежащий рядом со мной автомат, я приник к земле и начал щедро поливать очередями полосу деревьев, откуда летели стрелы. До рощицы было 40 метров, и пули достигли цели. Из-за деревьев сразу выскочила группа сви, многие были ранены и обратились в бегство. Уже не так весело, ведь все могли погибнуть, поспешили доделать настил, и Поль сел за руль. Грузовик осторожно въехал на мост. Наверное, ни один инженер, даже построивший величайший в мире мост, не испытывал такой гордости и такого облегчения, как мы, когда все, наконец, перебрались на противоположный берег. День закончился без происшествий. Перед закатом я наметил маршрут на завтра. Мы решили ехать прямо на юг, держа курс на гору, которая хоть и была ниже пика тьмы, но все же достигала добрых 3000 метров. Полночь была моя очередь дежурить. Я заметил на вершине этой горы светящуюся точку. Что это, вулкан? Но свет скоро погас. Истина предстала передо мной, когда огонек зажегся снова, но теперь много ниже, на склоне. Это была световая сигнализация. Я оглянулся. Позади на холмах, по ту сторону реки, вспыхивали ответные огни. Не в силах скрыть беспокойство, я поделился своими опасениями с Мишелем, который меня сменил. «Да уж, мало приятного», — согласился он. «Если СВИ объявят всеобщую мобилизацию, мы окажемся в тяжелом положении. Пусть и вооружены значительно лучше. Ты заметил, что они не боятся огнестрельного оружия? Да и боеприпасов надолго не хватит». «И все же я хочу добраться до этой сигнальной горы. Ведь только в горах или рядом с ним мы сможем найти руду. Проведем быстрый рейд». Утром перед отъездом пришлось сменить проколотую стрелой шину. Пробоина расширилась. Наконец мы двинулись в путь. Местность незаметно повышалась, потом стала холмистой, изрезанной ручьями, через которые машина не всюду могла пройти. В одной маленькой долине я заметил в скалах зеленоватые прожилки. Это был горниерит, довольно богатая никелевая руда. И вообще долина оказалась настоящей рудной сокровищницей. К вечеру у меня уже были образцы никеля, хрома, кобальта, марганца и железа, а главное — великолепного каменного угля, который мощными слоями выходил прямо на поверхность. О такой удаче можно было только мечтать. «Здесь будет наш металлургический центр», — сказал я. «А как же СВИ?» — возразил Поль. «Придется уподобиться американцам героических времен. Почва здесь, как мне представляется, плодородная. Будем сражаться, если потребуется, занимаясь распашкой земель и добычей руды. В любом случае, со второго дня нашего путешествия мы больше не видели гидр. Одно это компенсирует все остальное». «Да будет так!» — воскликнул Мишель. «Ура! Да здравствует Кобальт-Сити!» Проблема только в одном — как нам перетащить сюда все оборудование и машины? Как-нибудь с этим справимся. Сначала надо наладить добычу нефти. А это тоже не так-то просто. Мы повернули на север, потом на запад. В 60 километрах от долины я обнаружил залежи бокситов. «Определенно, эти места — настоящий рай для изыскателей», — заметила Мартина. «Нам повезло. Надеюсь, будет вести и дальше», — ответил я, думая уже о другом. Все это утро я ломал себе голову над одной задачей. Нельзя ли как-нибудь заключить союз со Сви или хотя бы с некоторыми из них? Вероятно, здесь обитало множество враждующих между собой племен. Нельзя ли привлечь хоть часть Сви на свою сторону? Но для этого прежде всего нужно было завести с кентаврами какие-то иные отношения, помимо обмена выстрелами. «Если снова придется сразиться со Сви, — проговорил я громко, так, чтобы все услышали, — не мешало бы взять хотя бы одного пленного». «Зачем? — спросил Поль. — Чтобы узнать их язык или, наоборот, научить их нашему. Это может пригодиться». «Вы полагаете, ради этого стоит рисковать жизнью? — осведомился Вандаль, хотя и сам, по-видимому, многое бы отдал за такую возможность. Я изложил свой план, а вскоре случай помог его осуществить. На следующий день, едва тронувшись с места, мы вынуждены были остановиться из-за неполадки в машине. Пока Поль возился с мотором, на наших глазах произошла короткая схватка между тремя красно-коричневыми сви, каких мы уже встречали, и десятком других меньшего роста, с черной блестящей кожей. Красные защищались отчаянно и уложили пять нападающих, но сами пали под градом стрел. Победители, не подозревая о нашем присутствии, принялись терзать поверженных. Я дал по ним очередь из автомата. Трое черных сви упали, остальные обратились в бегство. Тогда я вышел из-за деревьев, которые нас скрывали. Один из красных сви попробовал подняться, но тут же упал. В его конечностях сидело пять стрел. «Вандаль, дорогой мой, постарайся его спасти». «Сделаю все, что смогу, но я ведь очень плохо знаю их анатомию. Впрочем, — добавил он после беглого осмотра, — ранения не представляются мне тяжелыми». Сви лежал неподвижно. Все три его глаза были закрыты, и только потому, как ритмично поднималась и опадала грудь кентавра, можно было понять, что он жив. Вандаль начал извлекать стрелы. Ему помогал Брефор, который, прежде чем стать антропологом, изучал медицину. «Анестезии не надо», — заметил Вандаль, — «не знаю, выдержит ли». В течение всей операции Сви не шевельнулся. Лишь короткая дрожь временами пробегала по его телу. Брефор наложил повязку, на которой быстро проступили желтые пятна. Потом мы перенесли раненого в грузовик. Он был не очень тяжел, пожалуй, килограммов 70, как определил Мишель, и уложили на импровизированное ложе из травы и одеял. Все это время Сви не открывал глаза. Зато когда поломка была устранена и мотор завели, он заволновался и впервые заговорил. Это был поток щелкающих, странно-ритмичных слогов, которые, казалось, состояли из одних свистящих согласных. Сви пытался встать. Нам пришлось его удерживать вчетвером. Так он был силен. Тело его на ощупь казалось очень твердым и в то же время удивительно гибким. Постепенно пленник успокоился, и мы его отпустили. Я сел к столику кое-что записать в свой дневник, захотел пить и налил себе стакан воды. Приглушенный возглас Вандаля заставил меня обернуться. Приподнявшись наполовину, Сви протягивал руку. «Он хочет пить», — сказал Вандаль. Я протянул стакан, Сви взял его, недоверчиво осмотрел, потом выпил воду. Тогда я решил сделать опыт. Наполнив стакан, я произнес: «Вода». Сви сразу же понял и с поразительной точностью повторил: «Вода». Я показал ему пустой стакан. «Стакан». Он повторил за мной: «Стакан». Я отхлебнул глоток и сказал: «Пить». Он повторил: «Пить». Я растянулся на кушетке в позе спящего, закрыл глаза и сказал: «Спать». Сви переделал это слово в «пать». Я показал на себя: «Я». Он повторил мой жест: «Взлик». Я задачно почесал затылок. Был ли это перевод местоимения «я» или это его имя? В итоге я все же склонился ко второй гипотезе. Должно быть, он решил, что меня зовут «я». Дабы чуть усложнить опыт, я проговорил. «Взлик спать». Он ответил. «Вода пить». У нас всех поотвисали челюсти от изумления. Это существо демонстрировало невероятную сообразительность. Я налил ему воды, и он выпил целый стакан. Я было продолжил урок, но вандаль заметил, что Сви ранен и, вероятно, истощен. И правда, Сми сказал «Взлик, пать!» и вскоре уснул. Вандаль буквально-таки излучал радость. «Если они все такие способные, мы быстро передадим им многие из наших знаний». «Пожалуй», — признал я с кислой миной. И лет через 50 они перестреляют нас из ружей. Нет, так далеко мои намерения не простираются. Но они, безусловно, станут нам бесценными союзниками, если мы сможем с ними договориться. — В конце концов, — вмешался Брефор, — мы спасли ему жизнь. Так почему бы нам и не договориться? — Ну да, спасли, но только после того, как убили множество представителей его расы, а может быть, даже и племени. — Но ведь это же они на нас напали. Мы были на их территории, и если они пожелают войны, то мы, мутатис мутандис, окажемся в том же положении, в котором оказался бы Кортес, если бы ацтеки не боялись ни его ружей, ни его лошадей. В общем, нужно о нем как следует позаботиться. Такой шанс упускать нельзя. Я перебрался вперед. Мишель вел машину. Мартина сидела рядом с ним. «Что ты обо всем этом думаешь, Мартина?» «Они ужасно умные». «Я тоже так считаю. Но, с другой стороны, я чувствую и некоторое облегчение. Теперь мы не единственные мыслящие существа на этой планете». «А я вот облегчения не чувствую», — сказала Мартина. «Все-таки это не люди». «Ну, разумеется. А ты что скажешь, Мишель?» «Пока не знаю. Подождем. Но взгляни-ка налево. Видишь эту полосу деревьев? За ней, вероятно, река. Опять придется переправляться». И справа тоже деревья. Чуть дальше они, эти полосы, сходятся. Наверное, здесь сливаются две реки. И действительно, мы находились на узком язычке суши между двумя реками. Левую, новую для нас, мы назвали Дронна. Но что за река была справа, Везер или Дордонь? Из-за ее ширины, как минимум метров 300, я склонился ко второму варианту. Река казалась глубокой, ее воды... Серые и мрачные бежали лениво и медленно. Уже вечерело. «Здесь разобьем лагерь. Тут, если что, будет проще держать оборону». «Да, но и выбраться отсюда, в случае чего, будет весьма затруднительно», — заметил Брефор. «Идеальная ловушка». «В самом деле», — добавил Вандаль, — «отступать будет уже некуда». «Тот, кто окажется способен отрезать нам отступление, без труда сможет и просто нас уничтожить». Зато здесь придется защищать лишь одну сторону — тыл. В случае нападения сосредоточимся все в одном месте. Переправу поищем уже завтра. Этот вечер остался в моей памяти как один из самых спокойных и тихих за всю экспедицию. Во всяком случае, за всю ее первую часть. Перед закатом мы поужинали, сидя на траве. Погода стояла чудная. Если бы не оружие рядом с нами, да не странный силуэт Взлика, можно было бы подумать, что мы где-нибудь на Земле, в туристическом походе. Как на родной планете, солнце, прежде чем скрыться за горизонтом, залило небо феерическим водопадом золотых, янтарных и пурпурных тонов, на фоне которых в высоте лениво плыли редкие розовые облака. Все мы проголодались и ели с аппетитом, не исключая Взлика. Раны его уже начали затягиваться. Сви особенно нравились морские сухари и солонина, но, вздумав попробовать вина, он тотчас выплюнул его с отвращением. «Похоже, к алкоголю у них нет такой склонности, как у наших земных дикарей», — заметил Вандаль. Солнце село. Три луны давали достаточно света, чтобы можно было читать. Подложив под голову свернутую палатку, я растянулся на спине лицом к небу, где сверкали уже знакомые нам созвездия. Здесь они были ярче и больше, чем у нас на Земле. Я покуривал трубку, о чем-то раздумывал и краем уха прислушивался, как Вандаль и Брефор дают Сви уроки французского языка. Мартина улеглась слева от меня, Мишель справа. Бельтер и Шефер, оказавшиеся заядлыми шахматистами, разыгрывали очередную партию на разгрифленном карандашом куске картона. Фигуры тоже были самодельные. Уже засыпая, я подсунул руку Мартины под голову и привлек ее к себе. Сквозь дремоту до меня доносился свистящий голос, взлика, редкие возгласы шахматистов, объявлявших ходы, и мирное похрапывание Мишеля. Трубный рев заставил меня вскочить. В полукилометре от нас к воде спускалось целое стадо странных животных. Они были меньше голиафов, но все же достигали 8 метров в длину и 4 в высоту. Длинные, сильно вытянутые и свисающие до земли носы, круглые спины, короткие хвосты и массивные ноги — все напоминало в них слонов, даже трубные голоса. Только ног было 6. Выстроившись на берегу, животные подогнули ноги и приникли к воде. Вандаль, показав на них пальцем, с вопросительной миной повернулся к Сви. «Асек», — проговорил тот. Потом открыл рот, сделал вид, что жует. «Полагаю, он хочет сказать, что у этих животных вкусное мясо», — сказал биолог. Мы смотрели, как животные утоляют жажду при свете 3 лун. Это было впечатляющее зрелище. Я подумал, что судьба подарила мне то, о чем я мог только мечтать в тиши лаборатории. Я увидел первобытную силу. Мартина тоже была взволнована. Я услышал, как она прошептала: «Девственная земля». Животные ушли. Одна за другой побежали минуты. «А это еще что?» — спросил вдруг Бельтер, отодвигая шахматы, от которых его не могло оторвать даже зрелище водопоя гигантов. Я повернулся в ту сторону, куда он смотрел. Там, освещенный сзади лунным светом, двигался странный силуэт. Все движения зверя, быстрые, упругие, гибкие, говорили о том, что это хищник. Несмотря на сравнительно небольшой рост, около 1,5 метров, он производил впечатление невероятно сильного зверя. Я показал его Сви. Тот сразу заволновался и быстро что-то залопотал, делая резкие жесты. Сообразив, что мы ничего не понимаем, он сделал вид, как будто натягивает лук, потом показал на наше оружие, повторяя одно слово: «Безир! Безир!» Я понял, что зверь опасен, и, не торопясь, хищник был от нас в добрых 200 метрах, вставил магазин в автомат. Все остальное произошло с ошеломляющей быстротой. Зверь прыгнул, скорее взлетел в воздух. Первым прыжком он преодолел 35 метров и снова взвился над землей, устремляясь прямо на нас. Мартина вскрикнула. Все остальные вскочили. Я дал очередь, не целясь, и промахнулся. Зверь подобрался для 3-го прыжка. Еще один автомат затрещал, но кто стрелял, я не понял. Еще одна очередь, и снова впустую. Я зря израсходовал все патроны. Растянувшийся возле меня Мишель быстро сунул мне новый магазин. «В грузовик! Скорее!» — прокричал я, возобновляя огонь. Мельком я увидел, как Бельтер и Вандаль нырнули в броневик, вытащив за собой Сви. «Теперь ты, Мишель!» Из броневика над нашими головами навстречу чудовищу пронеслась трассирующая очередь тяжелого 20-миллиметрового пулемета. Должно быть, она достигла цели, потому что хищник остановился. Теперь я один оставался снаружи. Вскочив в кузов, я захлопнул заднюю дверцу. Мишель выхватил у меня из рук автомат, просунул дуло в бойницу и повел огонь. Пустые гильзы со звоном падали на пол. Я огляделся. Все были в сборе, кроме Мартины. «Мартина!» — крикнул я. «Я здесь!» — отозвалась она в перерыве между 2 пулеметными очередями. Внезапно Мишель поспешно отступил назад, возопив: «Хватайтесь за что-нибудь и держитесь покрепче!» Страшный удар потряс машину. Броня затрещала, прогибаясь внутрь. Меня отбросило на Вандаля, а сверху всей тяжестью своих 85 килограммов рухнул Мишель. Пол затрясся, и я уже думал, что он проломится. Пулемет смолк, свет погас, Мишель с трудом поднялся и зажег карманный фонарик. «Мартина!» — прокричал он. «Я здесь, все кончено. Подайте чуть вперед, а то задняя дверца заблокирована». Труп хищника лежал, привалившись к грузовику. Он получил 21 пулю, из которых 5 были разрывными. Наверное, он умер в последнем прыжке на лету. Его изуродованная голова была отвратительна. а пасть с клыками длиной сантиметров 30 наводила ужас. «Как все произошло? Ты единственная это видела?» «Очень просто. Когда ты вошел последним, зверь остановился. Я выпустила в него всю ленту. Он прыгнул. От удара я вылетела из башни вниз. А когда поднялась обратно, то увидела, что он лежит мертвым прямо на грузовике». Сви кое-как подполз к двери. «Взлик!» — сказал он. Потом сделал вид, что натягивает лук, и показал два пальца. «Да ну! Он утверждает, что убил двоих стрелами?» «Я бы не сказал, что это невозможно», — заметил Брефор. «Особенно если стрелы были пропитаны достаточно сильным ядом». «Но ведь они не пользуются ядом. К счастью, потому что в противном случае вандали, возможно, здесь бы уже не было. Быть может, они отравляют только свои охотничьи стрелы. На земле ведь тоже есть племена, которые считают, что использовать яд на войне бесчестно». «Так или иначе, если в окрестности Кобальт-Сити водится много таких созданий, — проговорил Бельтер, стоя одной ногой на мертвом звере, — то мы еще от них натерпимся. Хотел бы я посмотреть на них здесь, на всех этих наших охотников, на тигров. Какие прыжки, а? А какая живучесть! А клыки, а когти!» — продолжал он, осматривая лапы хищника. «Зато умом они, должно быть, не блещут», — заметил Вандаль. «Даже интересно, где в таком сплюснутом черепе может располагаться мозг?» «Ты только что говорила», — шепнул я Мартине. «Девственная земля со всеми ее красотами и опасностями. По этому поводу я должен тебя поздравить. Ловко ты управляешься с пулеметом. Хвалить нужно скорее не меня, а Мишеля, который в свое время настоял, чтобы я регулярно упражнялась в стрельбе. По его словам, это всегда может пригодиться. А если и не пригодится, все равно окажется полезным для укрепления нервов». «Только я, разумеется, не думал, что тебе придется применить эти навыки в таких вот условиях», — улыбнулся Мишель.